Главка 8. Слезы и хитрости. На одной из предыдущих страниц я приводил заявление Нюры. «Я плачу не тебе, а тете Симе». Нюра точно выразила отношение многих здоровых трехлетних детей к социальной ценности слез. Ребенок от 2 до 5 нередко плачет кому-нибудь с заранее поставленной целью и отлично управляет своим плачем. Мать не позволила трехлетнему Коте кидать мячиком в люстру. Он начал бурно и громко реветь, сидя на полу среди комнаты. Мать спряталась за ширму. Он подумал, что она ушла, вытер лицо кулаками, оглянулся и сказал: «Чего же я реву-то? Никого нет». И пошел разыскивать мать, и пока разыскивал, не плакал. Матери не нашел, привязался к работнице и тотчас заревел еще пуще. Профессор Кудряшов сообщает в письме, что трехлетний Сережа в разговоре с ним, между прочим, сказал: «Когда папа и мама приходят домой, я реву». «А без них?» «При бабуле не реву». «Почему же?» Сережа развел руками. «Бесполезно». Писатель Кон передал мне свой разговор с трехлетней Сарочкой Брахман. «Я сегодня упала и сильно ушиблась». «Плакала?» «Нет». «Почему?» «А никто не видел». «Не видал». Плакать в одиночку, без слушателей, здоровые дети зачастую считают излишним. У 2 близнецов отец совершенно глухой, поэтому они ревут лишь при матери. Когда же остаются с отцом, охота плакать у них пропадает. Тот же Сережа из повести Веры Пановой умело управляет своими слезами. Когда старшие мальчики прогнали его, у него дрогнула губа, но он крепился. Подходила Лида, при ней плакать не стоит, а то задразнит плакса-плакса. Часто случается видеть, как ребенок несет свой плач к какому-нибудь определенному адресату. Его, скажем, обидели в далеком конце парка, и он бежит к отцу или матери по длинной тропинке и при этом нисколько не плачет, а разве чуть-чуть подвывает. Он бережет всю энергию плача до той минуты, когда добежит до сочувственных слушателей. А покуда тратит эту энергию скупо, минимальными порциями, хорошо понимая, что расходовать ее зря не годится. Вообще эта энергия плача исчерпывается у детей очень быстро. Вова Воронов плакал на улице. «Подожди, не плачь», — сказала мать. «Сейчас будем дорогу переходить. Здесь реветь некогда, надо смотреть, чтобы на нас машина не наехала. Вот дорогу перейдем, тогда можешь снова плакать». Вова замолчал. Когда перешли дорогу, он попробовал опять зареветь, но ничего не вышло, и он заявил: «Уже весь рев кончился». Поводы для детского плача нередко бывают ничтожными. Мать рассердилась на Лену и назвала ее Ленкой, а потом, когда накрыли на стол, с улыбкой сказала бабушке: «Ах, ты и селедочку приготовила». Этого было достаточно, чтобы Лена заревела безутешно. «Ты даже селедку называешь селедочкой, а меня Ленкой». Дети в возрасте от 2 до 5 вообще очень склонны к проливанию слез. Недаром говорится: он плачет, как ребенок. «Бабуся, ты куда собираешься?» «К доктору». Девочка в слезы и спрашивает, не переставая рыдать: «Когда ты уйдешь?» «Да вот, сию минуту». «Зачем же ты мне раньше не сказала? Я бы раньше начала плакать». Еще более выразительный случай произошел недавно в одной московской коммунальной квартире. Женщина с трудом убаюкала грудного ребенка, но на душе у нее неспокойно. За тонкой стеной у соседей проживает 3-летний Ваня, страшный крикун и плакса. Стоит ему закричать, и он разбудит грудного. Желая задобрить этого зловредного Ваню, женщина дает ему большую конфету и просит, чтобы он помолчал хоть часок. Ваня уходит к себе в комнату, послушно молчит, но вскоре возвращается и протягивает конфету соседке. «На, возьми, не могу, буду реветь». И с громким ревом выбегает из комнаты. Дико было думать, что так поступают все дети. Всегда, во всех случаях. Чаще всего они плачут бесхитростно. От боли, от тоски или от обиды. Вспомним, как плакал Сережа в той же повести Веры Пановой, когда оказалось, что взрослые решили покинуть его. Он рыдал, обливаясь слезами. Его не берут. Уедут сами без него. Все вместе было ужасной обидой и страдания. Это плач, выражающий непритворное детское горе, подлинную душевную муку. Но здесь я говорю не об этих искренних детских слезах, проливаемых без всякой оглядки на взрослых. Сережа рыдал всерьез, ибо не мог не рыдать. Я говорю о тех, к сожалению, многочисленных случаях, когда дети пытаются при помощи слез достигнуть каких-нибудь благ. Как бы ни были забавны эти слезы, сколько бы улыбок ни вызывали они у взрослых, поощрять их, конечно, нельзя. Опрометчиво поступают те взрослые, которые с нелепой угодливостью торопятся исполнить любые желания ребенка, выраженные нарочитым нытьем, и тем самым приучают его с первых же месяцев его бытия к умелому использованию слез. Вообще в этой неприглядной привычке детей виноваты исключительно взрослые. Справедливо говорит читательница Соснина из Казани в одном из своих писем ко мне. «Если, — утверждает она, — слезы и рев никогда не ведут никакой выгодной для ребенка реакции со стороны взрослых, ребенок не будет плакать из корысти. Ему такая возможность прямо-таки не придет в голову. Значит ли это, что он вообще не будет плакать? Нет, будет, но тогда слезы его будут вызваны чисто физиологической потребностью разрядки накопившихся переживаний. Вот, например, мой сын, продолжает Соснина, никогда не плакал из корысти, потому что ничего ему за плач не давали, не делали и не уступали. Как-то его бабушка выразила удивление, что он по какому-то случаю не заплакал. А он ей на это ответил: «Плакать хорошо только с мамой». Прекрасное, точное определение душевных потребностей. Плакать стоит только тогда, когда можно выплакаться всласть, уютно, удобно, с сочувствующим и понимающим человеком. И тот ребенок, про которого вы пишете, что он бежит через весь парк, не плача, чтобы не растратить свой плач, а весь излить своим родителям, тот, вероятно, из тех же побуждений так поступал, чтобы плакать не как попадя, а выплакаться хорошо, с удобством и нацело, без остатка. Конец цитаты. Отсюда ясный педагогический принцип. Чтобы из своего плача ребенок не делал вернейшего средства к достижению удобств и выгод, мать должна с первого же дня его жизни подавить в себе стремление слишком горячо реагировать на его слезы и вопли. Ни в коем случае ей не следует давать ему грудь всякий раз, во всякую минуту, едва только он закричит. Кормить его грудью она должна по часам, а не беспорядочно, когда ему вздумается, и при этом строго-настрого запретить его бабушкам, теткам и сестрам подбегать к нему при первом же крике, брать его на руки, баюкать, качать, лишь бы только он хоть на минуту умолк. Иначе она своими руками толкнет его на то хитроумное использование собственных слез, о котором мы сейчас говорили. Вообще же говоря, хитроумие свойственно детям гораздо чаще, чем принято думать. Сентиментальная легенда о ребенке, как о некоем бесхитростном праведнике, чрезвычайно далека от действительности. Ибо на самом-то деле ребенок совсем не такой ангелочек, каким он представляется многим слепо влюбленным родителям. Большой дипломат, он нередко внушает себе и другим, будто его свои корыстные желания и требования подсказаны ему чистейшим альтруизмом. Четырехлетняя Вера говорит, например, своей матери: «Ты можешь пойти за мороженым». «Я не для того говорю, что за мороженым, а для того, чтобы ты вышла немного на воздух». Наташа угощает бабушку конфетами. «Ты, бабушка, кушай эти красивенькие мармелад. А уж я буду есть эти грязные». И, делая гримасу отвращения, со вздохом берет шоколадку. И кого не обезоружит своим простодушным лукавством такая, например, уловка ребенка, где голый эгоизм прикрывается гуманнейшей заботой о ближних. «Мама, возьми меня на ручки, я тебя буду держать, чтобы ты не упала». Мать несет тяжелую кошелку. «Мама, ты возьми меня на руки, я возьму кошелку, и тебе не будет тяжело». Пятилетняя Ирина во время обеда ест неохотно и вяло. Чтобы она действовала ложкой быстрее, мать предлагает ей есть суп наперегонки. Ирина отказывается, но при этом чрезвычайно хитро мотивирует свой отказ нежными чувствами к матери. «Не хочу перегонять такую хорошую маму». У бабушки большие очки. Андрюша гуляет с ней по многолюдному парку и очень боится волков. При этом в душе у него тлеет надежда, что если уж волки совершат нападение, то, скорее всего, на бабушку. Эту свою тайную надежду он выражает такими словами: «Если какого человека съест волк, что он сделает с его очками? На себя наденет, что ли?» Трехлетний Игорь увидел незнакомую кошку и в страхе спрятался за материнскую спину. «Я кошки не боюсь, я только даю ей дорогу, потому что она такая хорошенькая». Мама надела нарядную блузку и явно собирается уйти. Это очень не нравится трехлетнему Лёше. Чтобы удержать маму дома, Лёша прибегает к лукавству. «Сними эту кофту, ты в ней некрасивая». Четырехлетнему Валерику в детском саду предложили нарисовать голубей. Он ничего, кроме домиков, рисовать не умел. Он и нарисовал домик. «Где же голуби? Они в домике». Андрюша Румянцев, 2 года и 10 месяцев, заинтересовался плавающим в речке бревном. Ему очень хочется подбежать к нему ближе, но его не пускают туда. Неподалеку от бревна на берегу собачонка, которая нисколько не интересует Андрюшу. «Марина, правда хорошая собачка?» «Да, очень. Чудесная собачка. Нет, ты только подумай, какая собачка. Я бегу к ней, я побегу к ней. Такая хорошая». О бревне ни единого слова. Мать собралась уехать на неделю из города и взять с собой Таню. Но Таня не знает об этом. Думает, что она будет оставлена вместе с Юриком дома. Поэтому, ни слова не говоря о себе, Таня начинает лицемерно сокрушаться о брате. «И ты уедешь?» — говорит она матери. «Ты можешь уехать от бедного, больного, маленького мальчика?» Когда же она узнает, что мать намерена взять ее, она мгновенно сбрасывает маску. «Не такой уж он маленький и не такой уж больной. И вообще он большой, и притом здоровый». К чести Тани необходимо сказать, что в отличие от взрослых, она сама не замечает своего лицемерия. «Мама, хлеба. Подожди, скоро обед». «Ну дай моей кукле Маше». Получив для куклы кусочек хлеба, четырехлетняя Галя сразу кладет его в свой собственный рот. «Что же ты делаешь?» «Пробую, не горячий ли хлеб, чтобы Маша не обожгла себе ротика». Я думаю, такому лукавству мог бы позавидовать любой иезуит. Двухлетняя Зоя не хочет, чтобы дети, пришедшие в гости, играли с ее игрушками. Ее игрушками. Ради этого она прибегает к таким измышлениям. «Куклу нельзя трогать, кукла больна. Мишку тоже нельзя, он кусается. Откуда в ней это лукавство? Растет она в очень правдивой семье, не выносящей никакого криводушия. А совсем недавно та же Зоя, уже достигшая 4-летнего возраста, громко за столом произнесла непонятную фразу, услышанную ею по радио. «Антифашистская демонстрация в Греции». «Что это, по-твоему, значит?» – спросила у нее удивленная тетка. Вместо того, чтобы откровенно признаться, что вся фраза недоступна ее пониманию, Зоя уличает в непонимании тетку. «Ты не знаешь, что это значит?» «Папа, да объясни ты ей, пожалуйста, а то мне стыдно, что она не знает». Родители запретили Ирочке просить у посторонних людей угощения. Ирочка пришла к соседям в гости. Стол еще не накрыт. Ирочка с невиннейшим видом. «Когда я была у вас в прошлый раз, вы угощали меня конфетами», –